Разбитая душа матери земли цинично рассмеялась, отвечая: «Не то, чтобы я не хотела с тобой делиться, ты просто не способен выдержать силы первобытной жидкости. Ты будешь переваривать эти две капли десятки, а то и сотни лет. Если я дам тебе еще, твой духовный эмбрион не сможет его запечатать, и как только сила первобытной жидкости попадет в твой кровоток, тебя разорвет на части». Цинь Му и вправду чувствовал, что его божественное сокровище духовного эмбриона постепенно достигает своего предела, и если туда попадет еще одна капля, то сила первобытной жидкости попадет в его тело. От ауры первобытной жидкости взрывались даже боги и дьяволы, не говоря уже о нем. В таком случае, Цинь Му протянул руку, сжимая между пальцами крохотные бутылки. Вылив из них драконью слюну, он спросил: «Можешь наполнить эти бутылки?» Мать земли снова замолчала. Немного подумав, она ответила: «Они не выдержат». Цинь Му тут же начал двигать руками, оставляя на поверхности бутылок бесчисленные руны. «Такой печати хватит?» «Нет». Нанеся еще несколько десятков печатей, он обнадеженно спросил: «А сейчас?» «Нет». Цинь Му озадаченно оглянулся, и Янер тут же использовала свою магическую силу, нанося на бутылки печати зеленого дракона. «А теперь?» — с надеждой в глазах спросил он. Мать земли ненадолго замолчала, прежде чем ответить: «Лишь одну баночку». Цинь Му был разочарован. Тем не менее, как только он собрался что-то сказать, мать земли проговорила суровым тоном: «Одна бутылка. Хватит торговаться». Цинь Му осталось лишь положить бутылку в гроб с помощью своей магической силы. Наполнив ее доверху первобытной жидкостью обширного тумана, он тут же спрятал ее в надежном месте. «Сколько времени тебе нужно, чтобы вернуться к своему лучшему состоянию?» — спросила мать земли. Цинь Му ответил: 100 лет или около того». Из императорского гроба раздалось громкое рычание, и из тьмы позади первобытной жидкости вышел труп императора. Смотря на Цинь Му, он яростно рычал: «Не больше 10 лет», — уверенно ответил Цинь Му. Тело императора эпохи высшего императора уставился на него холодным взглядом, разрушенная душа матери земли в гробу фыркнула: «Я дам тебе лишь 10 лет. Если ты не оживишь меня за это время, то мой сын искупает вечный мир в крови». Каменный гроб с грохотом закрылся, запечатывая труп императора и первобытную жидкость внутри. Вслед за ним начал закрываться огромный цветок. «Подожди», — Цинь Му поспешно проговорил. «Мать земли, мое совершенствование еще не восстановилось. Если я погибну, то разве твои усилия не окажутся напрасными? Мать земли, пожалуйста, дай мне подходящее оружие». Огромный цветок перестал закрываться, из него донесся разъяренный голос матери земли: «Ты сейчас полумертвый. Вместо того, чтобы хорошо спрятаться и переварить первобытную жидкость, ты собрался привлекать к себе внимание и искать себе смерти?» Цинь Му торжественно ответил: «Теперь, когда мне не нужно беспокоиться о смерти, я планирую отправиться на райские небеса». Бум! Каменный гроб внезапно распахнулся, и труп императора вывалился наружу, широко открыв рот и зарычав на Цинь Му. Цинь Му, Целинь и Янер были настолько маленькими в сравнении с ним, что не могли даже заполнить щели между его зубами. Лицо Цинь Му сморщилось от ужасного запаха, доносящегося из рта императора, и он потерял равновесие. Река, вздымающаяся за его спиной, взорвалась, ее поток почти остановился. Закончив рычать, труп втянул голову, продолжая свирепо смотреть на Цинь Му. «Ты планируешь отправиться на райские небеса?» — раздраженно спросила мать земли. «Почему бы тебе просто не покончить с собой?» Выражение лица Цинь Му оставалось неизменным. Он ответил: «Я должен посетить райские небеса. Как и сказала мать земли, я непобедимый великий чародей, и несмотря на то, что путешествие на райские небеса крайне опасное, древние боги меня защитят. Более того, я небесный преподобный Му, а также основатель Небесного Союза, так что на самом деле я в безопасности. Тем не менее, легко открыться от копья на виду, но тяжело отбить удар ножа в спину. У меня до сих пор нет подходящего оружия. Моя пилюля меча – это лишь духовное оружие, а не божественное». Труп императора вернулся обратно в гроб, но спустя несколько мгновений вышел обратно, держа в руках деревянную палку длиной в 10 метров. «У тебя есть лишь палка?» — разочарованно спросил Цинь Му. Гроб императора внезапно закрылся, и мать земли проговорила холодным тоном: «Это ядро первобытного дерева, одно из самых сильных божественных оружий в мире. Взгляни внимательно на количество его годовых колец». Цинь Му посмотрел на кончик палки, увидев на ней бесчисленные кольца. Как только он собрался их подсчитать, огромный цветок закрылся, и гроб император погрузился обратно в корень первобытного дерева. Корень, протянувшийся над рекой, молниеносно двинулся с места, исчезая. «Какая жадина, боится, что я попрошу еще об одном оружии». Покачав головой, Цинь Му начал тщательно считать кольца. Спустя некоторое время он еще не закончил. Не удержавшись, Цилинь спросил: «Владыка культа, сколько ты уже насчитал?» 5 миллионов, но это даже не десятая часть». Глава 901. Вспоминая старые обиды, Цилинь дрогнул. 5 миллионов колец – это меньше десятой части, то есть мать Земли прожила не менее 50 миллионов лет. Цинь Му продолжал считать кольца, отвечая: «Это слишком мало. Это палка, всего лишь ядро первобытного дерева. Это не весь ствол, и я понятия не имею, сколько в нем может быть колец. По скромным подсчетам, в ядре не больше 10% всех колец». Янер тоже дрогнула, понимая, что матери Земли было как минимум 500 000 лет. «Молодой мастер, если эта палка не показывает настоящего возраста матери Земли, то для чего считать ее кольца?» — недоумевала Янер. Цинь Му продолжал считать, не отвлекаясь. «Я хочу определить возраст этого сокровища и понять, что из него можно сделать. Более того, годовые кольца раскроют тайну ранних годов Матери Земли. К примеру, в одном месте они близко расположены друг к другу, свидетельствуя о том, что спустя 2 миллиона лет после рождения Матери Земли, в первобытном царстве произошла катастрофа, из-за которой рост первобытного дерева почти остановился. Формы жизни после начала не знали о событиях до наступления эпохи дракона Ханя. Это будет оставаться тайной до тех пор, пока кто-то из древних богов не решит ее раскрыть. Это была древняя первобытная эпоха, о которой не существовало записей». Цинь Му тщательно досчитал годовые кольца и тихо проговорил: «Ядро первобытного дерева росло на протяжении 76 миллионов лет, за это время произошло 10 катастроф, из-за которых рост первобытного дерева почти останавливался. Кажется, что в период правления древних богов в первобытном царстве было не слишком спокойно. Тем не менее, древние боги были самыми сильными существами тех времен. Где они встречали такую опасность? Они убивали друг друга, или же тогда существовали какие-то другие силы? Древние боги определенно были самыми сильными существами древности. Не существовало ничего, что могло бы им угрожать. Мать Земли была существом на уровне с графом Земли и небесным герцогом, ее способности лишь слегка уступали древнему императору. Она не должна была сталкиваться с какой-либо опасностью, разве что ее атаковали небесный герцог, граф Земли или небесный император. Тем не менее, в то время между ними не было серьезных недоразумений, в условиях которых они не могли мирно существовать друг с другом. Поэтому они не могли пытаться убить друг друга». Цинь Му долго размышлял, но так ничего и не понял. «В ядре первобытного дерева очень много годовых колец. Будет крайне сложно сделать из него божественное оружие и довести его до состояния, в котором я смогу с комфортом им пользоваться. Возможно, мне удастся нанести руны на каждое из колец, создав по одному построению и небу. В таком случае у меня будет 76 миллионов построений. Их энергии хватит, чтобы уничтожить небо и землю». Цинь Му переполнился боевым духом, но в следующий миг выражение его лица помрачнело. В ядре первобытного дерева было слишком много годовых колец, и его знаний не хватило бы, чтобы нанести построение на каждое из них. Его запас знаний еще не достиг такого высокого уровня. Как насчет того, чтобы использовать его в качестве копья? Впрочем, я не слишком хорошо пользуюсь копьями. Может быть, летающий меч? Немного подумав, он попытался направить свою жизненную ци в ядро первобытного дерева. В следующий миг его выражение лица стало еще более мрачным. Его запас жизненной ци вернулся к своему прежнему максимуму и не уступал богам. Тем не менее, полностью вылившись в ядро первобытного дерева, он растворился, будто кусок глины, брошенный в море. Его не хватало, чтобы заполнить артефакт. Мать Земли и вправду дала ему отличное сокровище. Даже практики области императорского трона не смогли бы создать чего-то подобного. Тем не менее, он не мог использовать его силы. Цинь Му продолжил управляться своей ци, и наконец сумел заставить ядро первобытного дерева подлететь в воздух. Тем не менее, тот был слишком длинным и тяжелым, и лишь после нескольких ударов он выдохся. Не странно, что мать Земли так быстро скрылась. Цинь Му протянул руку и схватил палку, взмахнув ею несколько раз. Вскоре он понял, что если использовать ее в качестве копья, то ему понадобится наконечник, а если как посох, то подобное оружие будет попросту слишком длинным. Если бы только я мог слегка его укоротить. Как только он об этом подумал, ядро первобытного дерева резко стало короче. Недоумевая, Циньму проговорил: «Укоротись еще немного». В следующий миг ядро первобытного дерева стало еще немного короче. «Еще короче», — продолжил Циньму. Палка укоротилась всего лишь до 1 метра. Взмахивая ею, Циньму исполнял навыки меча, чувствуя, что делать это стало намного легче. Не удержавшись, он довольно проговорил: «Удлинись, бум». Внезапно палка в его руках резко расширилась, превращаясь в длинный посох, пронзивший вершину горы за 100 километров. Создав в ней небольшую дырку, он вылетел из обратной стороны. Циньму испугался, тут же попытавшись его вытащить. Не добившись успеха, он беспомощно проговорил: «Укороти». С громким свистом он слетел с головы Циленя. Уменьшаясь в длине, посох потащил его в сторону горы, прежде чем с грохотом ударить о ее вершину. Целинь и Янер ошеломленно наблюдали, как от удара на поверхности вершины появляется трещина. Спустя некоторое время Циньму выбрался наружу, выглядя крайне несчастным. Сердце Циньму дрогнуло, он поспешно достал свою пилюлю меча. Приземлившись на кончике палки, она превратилась в наконечник. Теперь оружие стало намного послушнее, его толщина, длина и твердость непрерывно менялись. Напоминая огромного питона, оно кружилось вокруг его тела, создавая ужасающую картину. «Кажется, ядро первобытного дерева вполне неплохое оружие», Циньму радостно воскликнул и полетел назад, спрятав пилюлю меча. «Жаль, что я не могу превратить его в деревянный меч, ведь я не в силах убить кого-то копьем. Мои навыки копья не слишком хороши, и в моих руках это будет жалкое оружие». Он спрятал ядро первобытного дерева в своем мешочке Тете, в то время как Янер начала приводить его одежду в порядок. Циньму достал небольшую нефритовую бутылку и снял с нее печать, прежде чем использовать свою ци, чтобы вытащить каплю первобытной жидкости. «Янер, это тебе». Янер была удивлена и восхищена, быстро проглотив первобытную жидкость. Целинь с завистью за ней наблюдал. Заметив это, Циньму проговорил: «Жердяй, ты еще не в силах подавить энергию первобытной жидкости, так что тебя убьет даже маленькая капля. Я отложил каплю и дам ее тебе, когда станешь старше». Целинь облегченно вздохнул, соглашаясь. С ядром первобытного дерева появится шанс спасти старшего брата. Оставшись наедине, Циньму достал персиковую шпильку. Повернувшись лицом к реке вздымающейся, он активировал артефакт, и в воздухе появилась огромная и мощная райская река, сливаясь с вздымающейся. Когда его спас одноногий, то рассказывал, что встретил на реке вздымающийся императора людей Цикана. Он узнал, что зеленое божество восточных небес пытался утопить Вэй Сюйфэна, но тот слился с кораблем-призраком и бежал. Когда они находились неподалеку от восточного райского дворца, Циньму не хотел привлекать к себе внимание. Но когда перед ним осмелилась появиться мать земли, он понял, что уже находился в безопасном месте. Теперь он мог проверить, возможно ли спасти корабль-призрак и Вэй Сюйфэна от божественного искусства небесной преподобной Лин с помощью заколки. Божественное искусство в персиковой заколке активировалось, и над центром реки тут же поднялся туман. Казалось, будто этот туман явился прямиком из прошлого, вода вокруг него начала яростно бурлить. Река вздымающаяся и райская были одной рекой, которую разделили надвое. Теперь же они воссоединились. В тот миг над ними понялись всевозможные явления, освещая небо своим странным сиянием. Огромные корабли с дворцами, множественные боги и дьяволы и всяческие другие видения поднялись над рекой, их звуки сливались в оглушительный грохот. Эти явления показывали историю реки вздымающейся, людей и здания прошлого, а также исторические события. Все это было вызвано неизменным божественным искусством небесной преподобной Лин. Райская и вздымающиеся реки яростно задрожали и внезапно оторвались от земли, вздымаясь в небо. Река длиной в 1000 километров повисла в воздухе, продолжая порождать всяческие видения. Летающие дворцы, казалось, воскресали из пепла истории, материализуясь в наши дни. Бум! Здания, боги и дьяволы каждой из эпох сталкивались, посыпая землю бесчисленными осколками. Это была крайне удивительная картина. Туман становился все гуще, когда в нем появился корабль-призрак. Его окутывали черные тучи, а вокруг корпуса будто драконы и питоны обмотались огромные цепи. Тем не менее, они не касались корабля. Рука, держащая персиковую заколку, сильно дрожала. Циньму схватил заколку двумя руками, пытаясь стабилизировать свое тело. Тем не менее, заколка продолжала дрожать, будто пытаясь вырваться из его рук. «Вэй Сюйфэн!» Цинь Му громко прокричал, и из-под его подмышек выросли дополнительные руки, тут же хватая заколку. «Старший брат, почему ты еще не появился?» Едва заметный корабль-призрак двигался сквозь туман, приближаясь к нему. Пространство вокруг Цинь Му становилось все более нестабильным, начиная разрушаться. Все эпохи, казалось, пересекались друг с другом, а вместе с ними дворцы, дьяволы и боги. Даже на корабле-призраке появлялись повреждения. Наконец, на носу корабля-призрака появился мужчина средних лет. Он открыл рот и что-то проговорил. Тем не менее, из-за шума Цинь Му не услышал, что он говорил. Цинь Му освободил одну руку и достал ядро первобытного дерева, прокричав: «Увеличься!» Вьюх! Ядро первобытного дерева двинулось в сторону корабля-призрака, будто пытаясь построить мост между прошлым и настоящим. Его длина достигла невероятной величины. Тем не менее, корабль-призрак все еще был далеко. Вэй Сюйфэн пытался запрыгнуть на него. Тем не менее, как только он поднимался в воздух, его тело рассеивалось, возвращаясь на борт, будто он не двигался с места. «Карта!» — донесся его слабый голос. Цинь Му больше не мог держать шпильку и был вынужден рассеять свою магическую силу. Райская река тут же разделилась надвое, одна ее половина исчезла, в то время как вторая упала на землю. Корабль-призрак, дворцы, боги и дьяволы тут же растворились, исчезая в истории. Туман быстро рассеялся, не оставляя и следа. Ядро первобытного дерева приземлилось в руку Цинь Му. Оглянувшись вокруг, он обнаружил, что пространство быстро стабилизировалось и успокоилось, будто все прежние видения были всего лишь иллюзией. Персиковая заколка не может вытащить корабль-призрак из божественного искусства небесной преподобной Лин. Неужели карта – единственное, что может его спасти? Цинь Му был ошеломлен. Спрятав заколку, он прокричал: «Янер, быстро убери нас отсюда!» Янер поспешно превратилась в драконьего воробья и быстро схватила Цилиня, забросив его себе на спину. Цинь Му тоже забрался, после чего она расправила крылья и тут же улетела. Сразу после их ухода пространство вокруг исказилось, и в округе появилось множество странных на вид сильных богов. Они осмотрели все вокруг, но так ничего и не нашли. Внезапно один бог поднял над землей ворота, и как только они открылись, наружу вышел сын небесный Инь, осматриваясь. Черное божество, над райской рекой вспыхнули странные видения. Они показали прошлое, и разрушенная райская река воссоединилась. «Нам стоит доложить об этом райским небесам?» – спросил Бог. Сын Небесный Инь нахмурился, отвечая: «Райская река, которую разбили надвое, воссоединилась». Бог проговорил: «Ее вторая половина появилась из ниоткуда, а потом также загадочно исчезла». Продолжая осматриваться, Сын Небесный Инь ответил: «Это серьезный вопрос, тщательно все проверьте и определите, что за монстр доставляет нам проблем. Я лично доложу об этом райским небесам». Боги и дьяволы разошлись один за другим. Сын Небесный Инь развернулся и вошел во врата, бормоча себе под нос: «Небесная преподобная Лин, корабль-призрак, разве мир не может хоть недолго побыть в покое? Кто пытается вспомнить все старые обиды?» Глава 902. Новые способности ядра первобытного дерева. Первобытное дерево было зеленым и пышным, накрывая собой огромную часть первобытного царства. Вокруг него кружились множественные здешние небеса, и хоть издали оно выглядело вполне обычно, подойдя поближе можно было увидеть его настоящее великолепие. Несмотря на то, что мать земли была мертва, в первобытном дереве осталось огромное количество жизненной силы. Боги райских небес собирали божественный металл из различных небес для постройки невероятно масштабного дворца в кроне первобытного дерева. Он был построен согласно требованиям для райского дворца и состоял из яшмового водоема, нефритовой столицы и десятков тысяч всяческих залов. Его назвали Райский дворец первобытного царства. Древний небесный император оставался на райских небесах, в то время как небесный преподобный Юй, оружие для подавления первобытного царства, оставалось в зале непостижимого неба райского дворца первобытного царства. Райский дворец был невообразимо изящным, в то время место у корней первобытного дерева было крайне темным и зловещим. Армия райских небес сложила здесь огромное количество трупов богов и дьяволов, используя их в качестве источника питательных веществ для первобытного дерева. Среди гор трупов и морей крови находилась тюрьма первобытного царства. Она была построена на самом зловещем и грязном клочке земли в первобытном царстве. Боги райских небес использовали кости, чтобы построить ее стены и камеры, в которых будут содержаться самые опасные преступники мира. Здесь не было видно ни солнца, ни неба, и непрерывно ударяли волны холодного ветра, отчего внутри было крайне холодно и сыро. Кроме того, из-за огромного количества трупов, земля вокруг была залита кровью, которая не высыхала. Из нее непрерывно порождались демонические существа, которые затем блуждали по тюрьме. Древние байрайских небес редко сюда приходили, и кроме узников здесь были лишь тюремщики, надзиратели и судьи. Все они были богами с родословной Юду, поэтому, в то время как другие не выносили мерзости этого места, они чувствовали себя довольно комфортно. Тем не менее, в это время в тюрьму прибыло несколько гостей. Женщина, одетая в изысканное дворянское платье, нахмурила брови, смотря, как один из стражников мыл недавно рожденное дьявольское создание в кровавом бассейне. Даже искупавшись в бассейне, демоническое создание продолжало громко визжать, с его тела продолжала капать дьявольская и божественная кровью. В следующий миг стражник широко открыл рот, проглотив его одним махом. Женщина тут же отвернулась, не осмеливаясь смотреть на подобную картину. Старшая сестра Юнь Хуаянь, здешние стражники, это боги, рожденные в Юду, они питаются демоническими созданиями, порожденными здешней грязью и тьмой. Для вас они выглядят крайне отвратительно, но для них это настоящие деликатесы. Молодой человек, стоящий возле женщины, улыбнулся и проговорил: новорожденные существа особенно вкусные. Юнь Хуаянь прикрыла свой рот и нос, нахмурившись. Эта тюрьма слишком жестокая, это не место для людей. Почему тело тирана вечного мира еще не прибыл? Чем быстрее мы с ним разберемся, тем быстрее вернемся и доложим о своей миссии. Глаза стражника загорелись, он тут же достал из кровавого бассейна демоническое существо. Держа его в руках, он захихикал. Молодой мастер Тао Юй, он свежий, хочешь его съесть? Юноша по имени Тао Юй нахмурился и торопливо махнул рукой. Разочарованный стражник помыл существо в бассейне. Внезапно к нему подошел здоровенный мужчина в длинной черной робе с круглым воротником, улыбаясь. Такая вкуснотища, почему вы не едите? Высший бог-стражник, дай это существо мне, когда помоешь, мне они нравятся. Отмыв демоническое создание, стражник передал его мужчине. Тот широко открыл свой рот, который напоминал лужу крови, и проглотил бедное существо, визжащее от страха. Тао Юй и Юнь Хуаянь нахмурилась, наблюдая за происходящим. Последняя прокричала: «Вэй Мацзи, хватит!» Сожрав существо, Вэй Мацзи вытер кровь из уголков рта, после чего улыбнулся. «Вы из расы богов, а я из расы дьяволов, и это именно то, чем я питаюсь, как говорится, повторяя за местными. Давайте, попробуйте». Резко изменившись в лице, Тао Юй решил сменить тему. «Тело тирана вечного мира – это небесный преподобный Му из девяти небесных преподобных. Я слышал, что в первом году дракона Ханя он передал навыки от имени небесного преподобного Юя, позволяя всем формам жизни становиться богами. Как только появился способ становления богом, формы жизни после начала стали ровнее богам и обрели бессмертие. Убивать его по чьему-то приказу – это…» Вэй Мацзи усмехнулся. «Если бы он не передал способ становления богом, то это сделал бы небесный преподобный Хао. Я слышал, что небесный преподобный Му всего лишь украл себе славу небесного преподобного Хао. Он лишь парень, стремящийся заработать себе имя, который по воле случая перенесся в эпоху дракона Ханя. Я удивлен, что небесный император оказался настолько глуп, что был обманутым и даровал ему звание небесного преподобного. Держи язык за зубами». Юнь Хуаянь внимательно осмотрелась. Узнав о планах Цинь Му, в тюрьму пришло огромное количество экспертов, готовясь к его прибытию. Здесь было не меньше 400 людей, все из которых были экспертами райских небес. Среди них были как добрые люди, так и мерзавцы, все они внимательно следили друг за другом. Все эти молодые практики были учениками из различных великих дворцов райских небес. Когда райские небеса отправили свою армию захватить первобытное царство, они получили приказ присоединиться к атаке, чтобы убивать и тренироваться. Если они обретут какие-либо заслуги, то получат шанс на повышение. «Ты захотел умереть, вздумав критиковать небесного императора?» — тихо проговорила Юнь Хуаянь. «Если о твоих словах узнают на райских небесах, то даже учитель не сможет тебя защитить». Вэй Мацзи рассмеялся. «Учитель на райских небесах никогда не уважал небесного императора. Что плохого в том, что я выскажу свое мнение? Если бы это мы вернулись в эпоху дракона Ханя вместо него, то, хе-хе, могли бы стать небесными императорами, не говоря уже о небесных преподобных, несмотря на свою уверенность, он начал говорить слегка тише. Западный, северный райский дворец, дворцы рождения туч, песчаной границы, Панчевидьи, Майтрии, ослепительного света, Мявы, тихо проговорил Тайюй. Различные дворцы райских небес отправили сюда своих лучших учеников. Наш дворец чистого нефрита секты Дао может не выдержать их конкуренции и убит небесного преподобного Му. Репутация небесного преподобного Му незаслуженная. Если верить слухам, то он теперь полумертвый человек без души. Тот, кто сделает свой ход первым, и станет победителем. Если мы опоздаем хотя бы на мгновение, то ничего не получим, ответил Вэй Мацзи. Как по мне, нам нужно уйти отсюда и подождать, пока кролик сам не придет в ловушку. Как только небесный преподобный ему покажется на горизонте, мы заберем всю славу себе. Тайюй на мгновение заколебался. Я видел, что несколько сильных практиков из других дворцов уже вышли наружу. Скорее всего, у них такой же план, как у нас. Боюсь, что один из них уже убил небесного преподобного Му. Вэй Мацзи возразил, если мы останемся здесь, то определенно ничего не достигнем. Учитель говорил, что если мы обретем эту заслугу, то он порекомендует нас небесному преподобному Хао, и тот будет учить нас на протяжении 30 лет. Юньхуаянь и Тайюй стиснули зубы и тут же вышли из тюрьмы. Вместе с ними это сделало еще около десятка экспертов. Троица тут же взволновалась и ускорилась, молниеносно покидая тюрьму. Они пробежали 1000 километров, и лишь после этого оторвались от остальных экспертов из других райских дворцов. Когда троица собралась заговорить, перед ними внезапно вспыхнуло море красного света и раздались звуки битвы. Небесный преподобный Му прибыл. Восторженно воскликнули они. Вэй Мацзи первым бросился в сторону красного света, подгоняя остальных. Быстрее, там кто-то уже начал сражение. Если мы опоздаем хоть немного, то небесный преподобный Му уже будет мертв. Его скорость была невероятно высокой. Мчась вперед, он начал резко увеличиваться в размерах. И спустя несколько мгновений он превратился в дьявольского бога и яростно взревел. Тайюй и Юньхуаянь не могли его догнать, удивляясь. С тех пор, как мы спустились к нижней границе, совершенствование и способности старшего брата Вэй Мацзи значительно улучшились. Как и говорил учитель, лишь убивая можно быстро расти и понимать новые пути, навыки и божественные искусства. Они со всех сил пытались успеть, когда перед их глазами возникла странная картина. В голове Вэй Мацзи появилась дыра, сквозь которую засиял свет. Они дрогнули, вскоре услышав чей-то голос. «Жердяй, сестра Янер, я нашел еще одно применение ядру первобытного дерева. Смотрите, его можно превратить в невероятно тонкую деревянную иглу. Если с ее помощью исполнить простейшие техники меча, к примеру колющий удар, у Тайюя было острое зрение, и он тут же заметил тонкую, как волосок, деревянную иглу, появившуюся впереди. Яростно закричав, он окружил свое тело рунами. Используя великую математику секты Дао для создания защитных божественных искусств, он построил несколько сотен божественных щитов черной черепахи. Двигаясь с невероятной скоростью, деревянная игла пронзила сотни слоев божественных щитов черной черепахи, издав лишь легкий щелчок. В следующий миг она попала в левый глаз Тайюя и вылетела из его затылка. Тайюй почувствовал, как внутри его головы происходит взрыв, а его исконный дух рассыпается. С трудом повернув голову, он проговорил: «Старшая сестра, беги». В его левом глазу расширялось облако кровавых лучей, а в зрачке отражался силуэт Юньхуаянь. Девушка как раз выполняла свое дао меча, собираясь уничтожить тонкую иголку. Тем не менее, вскоре в ее дао меча появилась крошечная дыра, а в следующий миг девушка хмыкнула, из ее затылка вырвался кровавый луч. Картина перед ее глазами помутнела, она увидела размытый силуэт огромного целиня, ступающего на огненных облаках. На голове зверя сидел молодой человек, держащий крохотную иглу своими двумя пальцами. На плече парня сидела толстая птица, кормя целиня духовными пилюлями. Небесный преподобный Му, в глазах Юньхуаянь потемнело, ее труп упала на землю. Целинь спокойно двигался в сторону тюрьмы. Нахмурив брови, он посмотрел вниз, увидев потоки дьявольской и божественной крови. В крови купались крохотные демонические создания, напоминающие насекомых, отчего картина становилась невообразимо мрачной. «Так вот где заключены имперский наставник и император Йинфэн», — пробормотал Целинь. «С императором все должно быть хорошо, но вот наставник — это крайне чистоплотный человек, разве он может вынести подобное?» Циньму щелкнул пальцами, и его деревянная иголка двинулась в сторону десятка экспертов из райских небес, которые собирались его атаковать. Императору Юньфэну нет разницы, чисто вокруг или нет, он может уснуть даже в свинарнике. Что касается имперского наставника, то он и вправду очень любит чистоту, и, скорее всего, вовсе не может здесь уснуть. Деревянная игла прилетела обратно. Цилинь продолжал лететь вперед. Рядом с ним бесчисленные трупы падали в реку крови, размахивая конечностями. Река будто вскипела, огромное количество демонических существ начали сражаться друг с другом за право сожрать упавшие трупы. Если бы ядро первобытного дерева могло превратиться в меч, оно стало бы невообразимо мощным. Горько вздохнул, Циньму внезапно схватил деревянную иглу и проговорил: «Расти». Толщина иглы оставалась неизменной, но ее длина увеличилась до сотни километров, напоминая тонкую струну. Циньму крепко сжал тонкую 100-километровую струну и выполнил технику меча. Несколько молодых экспертов райских небес за 100 километров от него не успели понять, что произошло, внезапно разделившись на несколько частей. Даже на расстоянии 100 километров, техники меча Циньму оставались невероятно точными, не позволяя противнику уклониться. Более того, ядро первобытного дерева было настолько тонким, что его было почти невозможно заметить. «Это сокровище, которое мне дала мать земли, и вправду очень полезно», — не удержавшись, снова похвалил Циньму. Вскоре они добрались до тюрьмы, где их остановил стражник, стоя над городскими воротами, выкованными из огромного черепа. Он посмотрел на них и прокричал: «Представьтесь, Циньму из Вечного мира», — представился Циньму, прежде чем добавить: «Я пришел навестить заключенных». Тюремный стражник был ошеломлен и не посмел проявлять неуважение, тут же открывая врата. Череп, высотой почти в 100 метров, открыл пасть, позволяя им войти. Затем стражник добавил: «Небесный преподобный Му нашел в себе смелость прийти в тюрьму, твоя храбрость удивительна. Небесный преподобный Му, пожалуйста, входи. Внутри тебя ждут много хороших друзей, некоторые из них здесь уже почти 5 месяцев». Циньму вошел в город, увидев перед собой несколько сотен экспертов. Оборачиваясь один за другим, они уставились на него горящими взглядами. «Небесный преподобный Му», — с трудом подавляя свое волнение, произнес кто-то дрожащим голосом. Внезапно молодой бог двинулся вперед, крича: «Небесный преподобный Му лишь один, а нас несколько сотен, как мы поделим этот подвиг?» В следующий миг вокруг началась суматоха, все оживленно обсуждали решение проблемы. «Тихо, тихо». Циньму немного подождал, но эксперты так и не пришли к компромиссу, поэтому он прокричал: «Вам нечего обсуждать. Посмотрите, что у меня есть». Шум затих, и все взглянули на его руку, увидев, что Циньму держит в ней лишь крохотную деревянную иглу. Засмеявшись, он проговорил: «Увеличься». Бум. Внезапно из ниоткуда появилась деревянная колонна длиной в 100 километров и толщиной в несколько сотен метров. Подняв ее, Циньму провел ею по всей площади тюрьмы. Одним ударом он раздавил все вокруг, уничтожая бог знает сколько экспертов. Деревянная колонна исчезла, и практики райских небес, которым повезло выжить, в ужасе поднялись в воздух, не понимая, куда она делась. Циньму повернулся к шокированному стражнику и спросил: «Где заключен Цзян Байгуй?» Стражник почувствовал, как по его спине бегут мурашки, и поспешно ответил: «Небесный преподобный, пожалуйста, следуй за мной». Он зашагал вперед, когда внезапно перед его ногами шлепнулся труп. Стражник ошарашенно поднял голову, смотря вверх. С неба, будто дождь, сыпались тела. Казалось, будто эксперты райских небес столкнулись с невидимыми духами смерти и молча превращались в трупы, прежде чем упасть на землю. Глава 903. Спасение узников. Ядро первобытного дерева бесшумно вернулось обратно. Странник пытался подглядеть, куда оно двинулось. Тем не менее, ему так и не удалось понять, где Циньму его спрятал. Спустя некоторое время он привел Циньму и остальных в тронный зал белых костей, проговорив: «Если ты хочешь навестить Цзян Байгуя, то должен оформить пропуск у судьи Янь». В этот момент из тронного зала белых костей вышел бог, улыбаясь: «Небесный преподобный Му, ведь небесный преподобный, с чего бы ему требовался пропуск? Можешь возвращаться. Небесный преподобный Му, тюрьма – это крайне опасное место, давай я сам тебя проведу». Циньму поблагодарил: «Небесный преподобный, не нужно быть таким вежливым, я этого не заслужил». Поспешно вернув любезность, улыбнулся судья Янь: «Ты небесный преподобный, с самого начала времен, таких, как ты, было лишь 9. Я не заслужил такой вежливости. Небесный преподобный, сюда. Циньму двинулся следом за ним в сторону входа в великую тюрьму, построенную под корнями первобытного дерева. В одном из корней, размером с гору, было отверстие, дверь, вырезанная из дерева. Здесь была сильная охрана, состоящая из многих богов. Войдя в эту дверь, они увидели перед собой лестницу, ведущую вниз. С обоих сторон от нее стояли скелеты богов и дьяволов в качестве фонарей. Тем не менее, их свет был слишком тусклым. «Судья Янь, как я могу к тебе обращаться?» Осмотревшись, спросил Циньму. «Младшего зовут Янь Шацин», — улыбнулся судья Янь. «Младший, совсем никто на райских небесах. Небесный преподобный Му, должно быть, никогда обо мне не слышал». Сердце Циньму дрогнуло, он рассмеялся. «Левый помощник Янь Шацин из райских небес, владеющий божественными искусствами разума. Это ты заточил небесного короля Минду Тяньшу в божественном ноже имперских врат на 7 миллионов лет». Судья Янь был шокирован. «Небесный преподобный Му обо мне слышал?» Циньму ответил. «Я тоже попал в ловушку божественного врата небесных врат и провел там несколько лет, прежде чем с огромным трудом освободиться. Внутри божественного ножа имперских врат я видел прекрасное вино, с помощью которого ты обманул Тяньшу. Ты первый человек из тех, кого я встречал, который владел божественными искусствами разума». Цилинь добавил. «Я пробовал твое вино и даже стал с Тяньшу названными братьями». Янь Шацин рассмеялся. «Небесный преподобный Му меня перехваливает. Я не думаю, что меня можно считать номером один. То, что небесный преподобный Му считает духом, я считаю сознанием. Лучшим практиком божественных искусств сознания на самом деле является багровый император багрового света». Сердце Циньму слегка дрогнуло. Несмотря на то, что багровый император передал ему 3 исконных духа бессмертного сознания бога, он не поделился своей техникой императорского трона. Багровый император, в конце концов, был человеком из прошлого. Его бессмертное сознание бога делало упор на совершенствование 3 исконных духов, усиливая исконный дух практика. Тем не менее, когда речь шла о развитии божественных искусств сознания, он сильно отставал от талантов нового поколения вроде Янь Шацина. Янь Шацин мог считаться самым сильным мастером божественных искусств сознания райских небес. У левого помощника Янь Шацина и Тяньшу были одинаковые звания. Первый был левым помощником райских небес, в то время как второй был левым помощником императора-основателя. Тяньшу владел божественными искусствами Юду. Его достижения в дьявольском Дао Юду не уступали сыну небесной Инь. Янь Шацин, с другой стороны, был искусен в божественных искусствах сознания, поэтому обмануть Тяньшу было для него не сложнее, чем сдуть пылинку с плеча. Тяньшу видел в нем старого противника, а значит, они не раз сражались, и их способности были на крайне высоком уровне. Они оба должны были совершенствовать великое Дао Юду, вот только их подходы были совершенно разными. Райским небесам всегда не хватало техники сознания императорского трона. Жаль, что багровый император умер 400 тысяч лет назад, и что его 3 исконных духа бессмертного сознания бога давно утеряны, проговорил Янь Шацин. Райские небеса возлагают на меня огромные надежды, надеясь, что я создам им технику сознания императорского трона. Тем не менее, я потерпел множественные неудачи, и в качестве наказания меня сделали судьей в этой тюрьме. Лишь прибыв сюда, я понял, насколько глупы были райские небеса, обыскав пол вселенной в попытках найти 3 исконных духа бессмертного сознания бога. Кажется, что здесь ее знает почти каждый практик божественных искусств. Проблема лишь в их уровне понимания. Циньму улыбнулся. Янь Шацин продолжил. Так как Цзян Байгуй передал мне эту технику, я хорошо о нем забочусь и не допускаю, чтоб он страдал. Все это время я был занят пониманием техники 3 исконных духов божественного сознания бога и получил от этого огромную пользу. Небесный преподобный Му может выжить без души, и все это благодаря бессмертному сознанию бога, верно? Циньму рассмеялся. Это я передал эту технику вечному миру, естественно, я ее знаю. Янь Шацин улыбнулся. В таком случае, мне нечем хвастаться перед знатоком. В его словах было скрытое предупреждение. Циньму не стоило пытаться использовать против него свои навыки. По мере их продвижения вглубь тюрьмы, вокруг становилось все темнее и чувствовалась сильная вонь. Река крови, берущая свое начало снаружи, неслась вниз, протекая мимо множественных камер. Корни первобытного дерева образовали сложные узлы, формируя клетки, в которых содержались заключенные. Более тонкие корни будто цепи обездвиживали узников, пронзая их физические тела и исконные духи. Заключенные в клетках вопили от боли, их кровь стремительно текла по корням. Река крови была грязной и зловещей, в ней рождались множественные демонические создания. Напоминая огромных червей с бесчисленными руками и ногами, они вцеплялись в тела узников, высасывая их кровь. Когда неподалеку были стражники, демонические создания прятались в тени за спинами узников. Но как только они уходили, те вылезали обратно и продолжали пить кровь. В великой тюрьме была крайне надежная защита, стражники непрерывно патрулировали округу. Циньму внимательно осмотрел корни первобытного дерева, увидев, что они были невероятно крепкими. Первобытное дерево было физическим телом Матери Земли, а твердость тела древнего бога подобного уровня была сопоставима с божественным оружием императорского трона. Лишь что-то вроде имперского ножа небесных врат могло его разрубить. Кроме того, на его поверхности были руны великого Даа Матери Земли. Из этого места было попросту невозможно сбежать. Среди узников были всего лишь несколько практиков области нефритовой столицы и непостижимого неба. Они были лидерами различных рас под предводительством Матери Земли. Раньше они правили своими небесами, тем не менее, сейчас они сидели в тюрьме. Стражники присматривали за ними, собирая их кровь в таз, прежде чем осторожно унести ее наружу. «Их кровь крайне полезна, у нее идеальный цвет», — проговорил Янь Шацин, показывая дорогу. «При строительстве божественного города мы наносим руны на поверхность стен для устойчивости. Для этого можно использовать кровь богов и дьяволов. Дворцы правителей достойны, чтобы их руны были нарисованы кровью сильных практиков области непостижимого неба или нефритовой столицы. Пигменты крови различных рас отличаются, если использовать их для покраски стен, то их цвет никогда не увядает и всегда остается свежим, поэтому она стала крайне популярной. Кроме того, некоторые боги райских небес любят пить кровь. Обычная кровь им не по вкусу, поэтому он всегда просит мою тюрьму предоставить им чего-то лучшего». Циньму прищурился. Среди стражников великой тюрьмы были боги, владеющие искусством целения. Они лечили раны заключенных, не позволяя им умереть, чтобы продолжить использовать их в качестве источника пигмента. «Янь Шацин, я тебя убью!» Заключенный с головой целеня и телом человека яростно взревел и прокричал. «Если я освобожусь, то порублю тебя на тысячу кусков!» Янь Шацин громко рассмеялся. Внезапно между его бровей открылся глаз, и оттуда вылетел цветок лотоса, проникая в голову лидера расы Целини. Тот мгновенно впал в оцепенение. В следующий миг на его лице возникло приятное выражение, и он замолк. Божественное искусство создания может навсегда погрузить его в состояние приятного, завораживающего сна, объяснил Янь Шацин. Я использовал божественное искусство для создания реалистичного мира в его сознании. В том мире у него есть все, чего он захочет, поэтому он никогда оттуда не выберется. С огромными усилием, он даже сможет стать небесным императором придуманного мира и будет крайне счастливым. Это послабит его боль, и он продолжит создавать пигмент. Целинь дрогнул. Он узнал лидера расы Целини. Раньше, во дворце Матери Земли, тот обучал его совершенствованию. Он совершенно не ожидал, что столь могущественное существо может оказаться в подобном состоянии. Это место называлось Великой Тюрьмой. Тем не менее, на самом деле оно было фабрикой по производству дьявольской и божественной крови. Камеры Цзян Байгуя и императора Яньфэна прямо перед нами. Янь Шацин привел их к двум камерам. Заглянув внутрь, Циньму увидел императора Яньфэна и имперского наставника. Несмотря на то, что они были заперты, их тела не были пронзены корнями. Император Яньфэн держал в руках демоническое создание и как раз открыл рот, собираясь его сожрать, когда заметил Циньму и поспешно спрятал существо у себя за спиной и выпрямился. В камере неподалеку имперский наставник использовал свое божественное искусство огня, чтобы поджарить демоническое создание до тех пор, пока тот не был готов. Заметив Циньму, он оставался спокоен и не пытался спрятать свой обед. «Левый помощник, ты не мог бы дать мне немного времени побыть с ними наедине?» — улыбнулся Циньму. «Я хотел бы обменяться с ними несколькими словами, но говорить перед чужаками как-то неудобно». Янь Шацин не двигался, улыбаясь. «Небесный преподобный Му носит титул великого чародея, так что я буду волноваться, если оставлю тебя наедине. Не думаю, что кто-то осмелился бы освобождать моих узников, тем не менее, думаю, что тебе хватило бы на это смелости». Небесный преподобный Му был достаточно смел, чтобы посеять хаос на собрании Яшмового водоема, не говоря уже о тюрьме. У Циньму не оставалось выбора, кроме как повернуться к императору Яньфэну и имперскому наставнику, спрашивая: «Как поживаете?» Император Яньфэн сердито ответил: «Почему бы тебе не остаться здесь на несколько лет и самому не попробовать, как это?» Имперский наставник, с другой стороны, не обращал внимания на трудности и вел себя спокойно. Он проговорил: «Старший брат, что ты здесь делаешь?» «Я здесь, чтобы сказать вам, что у меня все хорошо», — улыбнулся Циньму. «В вечном мире тоже все хорошо, вам ни о чем волноваться. Я собираюсь покинуть первобытное царство и отправиться на райские небеса. Не уверен, что смогу пережить это путешествие, так что решил с вами повидаться, прежде чем уйти». Император Яньфэн ненадолго замолчал, прежде чем спросить: «Ты идешь на райские небеса, чтобы стать их заложником?» Циньму громко рассмеялся: «Я небесный преподобный, разве райские небеса осмелятся взять меня в плен, ваше величество?» «Должно быть, шутит. Нет, я просто планирую навестить старого друга». Глаза имперского наставника загорелись. Отправиться на райские небеса и вправду хорошая идея. В период отчаяния человек должен яростно сражаться, и у него может появиться шанс на выживание. «Вот только твое тело», — Циньму зевнул и проговорил. «Мое тело разлагается каждый день. Без души мое совершенствование становится все слабее. Я с трудом остаюсь в живых. Время от времени, просто шагая, я теряю сознание и просыпаюсь лишь через 3-4 дня». Имперский наставник нахмурился. «Учитывая твое состояние, разве путешествие на райские небеса – это не самоубийство?» Дух Циньму начал ослабевать. Он сонным голосом проговорил: «Я собираюсь». Внезапно он начал храпеть, уснув стоя. Яньша Ацин улыбался, стоя возле него. Молча смотря на него, он даже не попытался поймать парня, и тот упал на землю. Целинь и Янер, казалось, привыкли к подобным случаям и совершенно не встревожились. Император Янер утопал в слезах. «Кажется, владыка культа Цинь долго не продержится». Яньша Ацин прождал около 3 дней, когда Циньму медленно проснулся и прокричал: «Я снова потерял сознание. Как долго я спал?» «Небесный преподобный спал 3 дня и 10 часов», — ответил Яньша Ацин. Циньму извинительно проговорил: «Я так долго спал, отвлекая левого помощника от его дел. Ну ладно, мне пора уходить, ваше величество, младший брат, прощайте». Император Яньфэн и имперский наставник поднялись и попрощались. Яньша Ацин проводил Циньму из тюрьмы. Когда деревянная дверь закрылась и подземелье запечаталось, он проверил рунический замок, и лишь после этого успокоился. Затем он проводил Циньму из города Белого Скелета. Обернувшись, тот попрощался: «Левый помощник, можешь не провожать меня дальше». Яньша Ацин поклонился: «Прощай, небесный преподобный». Он наблюдал, как Циньму улетает верхом на Целине, исчезая за горизонтом. После этого он вернулся в тронный зал судьи, собираясь записать детали визита Циньму. Внезапно он шокированно дрогнул. Выражение лица Яньша Ацина слегка изменилось. Он отложил ручку и поспешно открыл свой журнал, увидев, что страницы в нем были пусты. Мужчина начал обливаться холодным потом. В его журнале хранились записи о его трудах, описывая всевозможные детали великой тюрьмы. Теперь все они исчезли. «Небесный преподобный Му, мое божественное искусство сознания достигло предела. Я постиг 3 исконных духа сознания бессмертного Бога, и мне осталось полшага до области императорского трона. Ты осмеливаешься использовать свои навыки против меня, мастера?» Сознание Яньша Ацина вырвалось из его межбровья, крича: «Разрушься!» Его божественное искусство сознания задрожало, разразившись во все стороны. В следующий миг небо и земля резко изменились. Казалось, будто все вокруг потеряло свой цвет, становясь черно-белым. После этого черно-белая картина рассыпалась, и Яньша Ацин обнаружил, что он стоит не в тронном зале судьи, а до сих пор находится в тюрьме, перед камерами императора Яньфэна и имперского наставника. Глава 904. Когда подделка становится реальностью, реальность становится подделкой. Яньша Ацин встревоженно огляделся по сторонам. Стражники неподалеку от него поменяли огромный деревянный таз и потащили кровь богов и дьяволов наружу. В кровавой реке неподалеку рождались новые монстры, молча выползая на берег, прежде чем забираться на тело заключенного, не начать сосать его кровь. Яньша Ацин отвел взгляд в сторону. Циньму стоял сбоку, разговаривая с имперским наставником и императором Яньфэном. Его лицо сверкало в улыбке, будто ничего не произошло. Целинь лежал у его ног и крепко спал. На голове зверя сидел толстый воробей, покусывая свои перья от скуки. Прищурившись, Янь Шацин холодно проговорил: «Небесный преподобный, время визита истекло, пора уходить». Цинь Му ответил: «Ваше Величество, младший брат, берегите себя, в будущем настанет день, когда вы окажетесь на свободе. Прощайте, береги себя». Попрощались император Янь Фэн и имперский наставник. Цинь Му кивнул и ушел. Янь Шацин шел по его следам и не сводил с него глаз на случай, если тот решит что-то предпринять. За пределами тюрьмы Янь Шацин снова проверил рунный замок недвери. В этот раз он осмотрел все более тщательно, тем не менее, он все равно не обнаружил ничего странного. В этот раз он не стал тратить время на то, чтобы проводить Цинь Му из города, и сразу же вернулся в свой тронный зал судьи, чтобы проверить журнал. Заметив в нем текст, он облегченно вздохнул и вернулся, чтобы проводить Цинь Му. Снаружи города Цинь Му повернулся к нему и улыбнулся. «Левый помощник, можешь меня дальше не провожать». Янь Шацин поклонился и ответил: «Прощай, небесный преподобный». Сказав это, он ошеломленно дрогнул. Его слова были такими же, как и в прошлый раз, когда Цинь Му обманул его своим божественным искусством сознания. Янь Шацин обливался холодным потом. Вспыхнув силой своего божественного искусства, он прокричал: «Разрушься!» Мир вокруг него снова потерял цвет, становясь черно-белым. В следующий миг черно-белая картина разрушилась, и он открыл глаза и оглянулся, продолжая обливаться холодным потом. Он понял, что до сих пор стоит в великой тюрьме, неподалеку от охранников, которые поменяли таз, прежде чем вынести кровь. В реке продолжали рождаться монстры, тайком заползая в клетки заключенных и вцепляясь в их тела. Целинь дальше крепко спал, а Янь ржевала свое перья, в то время как Цинь Му разговаривал с имперским наставником и императором Янь Фэнем. На лбу Янь Шацина вспыхнули огромные капли пота, он спросил хриплым голосом: «Цзян Байгуй, в технике трех исконных духов божественного сознания Бога, которую ты мне передал, есть какие-либо недостатки?» Имперский наставник в клетке повернул голову. Его взгляд был пуст, он, казалось, был в оцепенении. Напоминая зомби, он двигал ртом, будто марионетка. Божественные искусства райских небес устаревшие и неактуальны. Недостатки кроются не только в трех исконных духах божественного сознания Бога, но и в самом левом помощнике. Ты родился слишком рано. С точки зрения современности, пути, навыки и божественные искусства, которые ты изучил в прошлом, неправильны. Взять, к примеру, твои божественные сокровища. Император Янь Фэн в клетке напротив повернул голову. Его взгляд был столь же пустым. Его рот двигался неестественным образом. В прошлом ты совершенствовал божественные сокровища духовного эмбриона, пяти элементов, шести направлений, семи звезд, небожителя, жизни и смерти и божественного моста. Тем не менее, божественные сокровища реформы вечного мира совсем другие. Ты уже достиг области непостижимого неба, и из-за того, что твои божественные сокровища надежно укрепились, ты не можешь поменять их основание, а так как твое совершенствование очень высокое, в этом также нет смысла. Это приводит к тому, что в твоих техниках есть недостатки. Имперский наставник вечного мира беззаботно проговорил: «Такая же проблема и с тремя исконными духами бессмертного сознания Бога Багрового Императора, так как оно совершенствуется с помощью божественного моста. В сравнении с техниками современного вечного мира, в ней есть серьезные недостатки». На лице императора Янь Фэна возникла простая, искренняя улыбка. «Три исконных духа божественного сознания Бога, которое передал тебе имперский наставник, было полным. Тем не менее, техника, которой он владел, была бессмертным сознанием Бога божественного моста, а не райской реки. Когда фундамент слабый, земля колеблется, а горы дрожат. Я исходил из недостатков в твоих техниках. Если в технике есть недостатки, то в божественных искусствах тоже будет много слабых мест. Чтобы сломать мое божественное искусство, нужно разрушить божественный мост, открыть божественное сокровище райской реки и совершенствоваться заново». Имперский наставник и император Янь Фэн давали ему инструкции, разговаривая между собой. Сознание Янь Шацина снова вспыхнуло. Он яростно прокричал: «Разрушить мое совершенствование? Я существо области непостижимого неба, мне осталось полшага до области императорского трона. Магическая сила моего совершенствования превосходит тебя в огромное количество раз. Полагаясь только на нее, я с легкостью могу разрушить твои божественные искусства. Какими бы выдающимися они ни были, ты не сможешь меня сдержать, разрушься, бум. Раздались сильные толчки, и мир вокруг снова потерял свои цвета. Ян Шацин выглядел так, будто только что вылез из воды, его тело промокло потом. Он до сих пор стоял у камер имперского наставника и императора Яньфена. Цилинь дальше спал, а Циньму разговаривал с императором и наставником. Казалось, будто он вернулся туда, откуда пришел. Просто разрушься. Ян Шацин тут же исполнил свое божественное искусство снова, сердито крича. Давай выясним, чье божественное искусство быстрее. Он обезумленно исполнял свое божественное искусство. Цвета вокруг исчезали раз за разом. После этого мир формировался заново, прежде чем тут же разрушиться. В этот момент пространство рушилось, на поверхности бесцветного мира появлялись множественные трещины. В конце концов, Ян Шацин исполнил божественное искусство тысячу раз за одно мгновение. Он превзошел пределы этого мира, в результате чего тот развалился. Ян Шацин тяжело дышал, оглядываясь по сторонам. Он увидел Циньму, стоящего перед камерами. На его лице было выражение ужаса и удивления. Бесчисленные монстры и стражники тюрьмы потеряли сознание из-за сильного удара божественного искусства сознания. Цилинь, лежащий у ног Циньму, тоже потерял сознание, и лишь зеленый воробей до сих пор был при себе. Ян Шацин протянул руку и схватил Циньму. Впадая в ярость, он прокричал. «Ты небесный преподобный, поэтому я не буду тебя убивать». «Покинь это место быстрее». Он тут же поднял Циньму и Цилиня своей жизненной ци и побежал прочь. Зеленый воробей взмахнул крыльями и бросился следом, крича, «Отпусти молодого мастера, или тебе не поздоровится». Ян Шацин не обратил на нее внимания, унося Циньму прочь из великой тюрьмы и города белых костей. Лишь после этого он положил парня на землю и холодно проговорил, «Небесный преподобный Му, прощай, надеюсь, я больше тебя не увижу». Циньму рассмеялся. «Ты не понял невинной шутки. Ты заточил небесного короля Тяньшу в божественном ноже имперских врат на миллионы лет, и я тоже там долго просидел, но разве я на тебя злюсь?» Ян Шацин помрачнел в лице и вернулся в тронный зал судьи. Подняв ручку, он собирался записать детали визита Циньму в журнал. Он облегченно вздохнул, но в следующий миг взволновался и побежал в сторону деревянной двери великой тюрьмы, думая, неужели мне и вправду удалось пробиться из его сознания бессмертного бога? Нужно проверить, нельзя допускать ошибок. Прибыв в глубины великой тюрьмы, он ошарашенно застыл. Несколько стражников меняли деревянные тазы с кровью и выносили их наружу. В кровавой реке неподалеку рождались демонические создания, прежде чем проникнуть в клетки и начать сосать кровь узников. Тело Ян Шацина онемело, он с трудом шагнул вперед, чтобы осмотреться. Он увидел Цилиня, спящего у камер имперского наставника и императора Яньфена. На его макушке жевал свои перья зеленый воробей. Циньму тоже стоял перед камерами, разговаривая с имперским наставником и императором. Ян Шацин покачал головой, чувствуя головокружение, его ноги начали подкашиваться. Ему ничего не оставалось, кроме как схватиться за камеру, чтобы не упасть. Что здесь происходит? Задыхаясь, он упал на колени, бормоча. «Почему ты все еще здесь? Почему? Мое совершенствование значительно превосходит твое, так почему я не смог вырваться из твоего божественного искусства?» Дьявольский бог, заточенный в камере неподалеку, внезапно ошарашенно открыл глаза, напоминая марионетку, которой кто-то управлял. Его рот задрожал, произнося, «Потому что твой фундамент неправильный. Главная реформа вечного мира – это изменение фундамента. Твои базовые знания рун, божественных искусств и техник неверно. Если ты хочешь вырваться их этого божественного искусства, то должен уничтожить свое совершенствование». Ян Шацин впал в ярость и протянул руку, разбивая дьявольского бога на части. Другой бог в клетке неподалеку внезапно открыл глаза и равнодушно проговорил. «Ян Шацин, я провел многие годы в божественном ноже имперских врат. Ты провел здесь лишь несколько дней, и у тебя уже закончилось терпение, не в силах сдержать свой гнев». Ян Шацин убил второго бога. Стражник, проходящий мимо, остановился, поднял голову и холодно проговорил. «Ян Шацин, мое божественное искусство базируется не только на сознании бессмертного бога, но и на сутре безграничного бедствия. Ты сильно ошибаешься, думая, что все происходящее – это иллюзия, созданная моим воображением». Ян Шацин одним ударом убил стражника и бросился к Циньму. Другой стражник уставился на него странным выражением лица. «Ян Шацин, я заметил недостатки в твоем основании, поэтому поместил сутру безграничного бедствия внутрь твоего тела. Выбраться очень просто, все, что ты должен сделать, это разрушить свое божественное моста. Помрачнев в лице, Ян Шацин стукнул стражника о землю, превращая его тело в кровавое месиво. Подняв голову, Цинь Му равнодушно проговорил: «То, чем ты сейчас занимаешься, бесполезно». Ян Шацин разорвал Цинь Му на части, и мир вокруг стал черно-белым. Тем не менее, вскоре знакомая картина вернулась, будто ничего не случилось. Мужчина был подавлен. Усевшись на пол, он пробормотал: «Должен быть способ выбраться отсюда, который не требует разрушения божественного моста». Закрыв глаза, он начал размышлять. Прошло бесчисленное количество дней, волосы Ян Шацина успели посидеть. Тем не менее, он так и не придумал решения. Внезапно снаружи донесся крик стражника: «Судья Ян, прибыл посланец Минду». Ошеломленный и взволнован, Ян Шацин от души рассмеялся. «Понятно, я не мог решить твое божественное искусство, Н при встрече с внешней силой, оно разрушилось само по себе. Небесный преподобный Му, может быть, тебе удалось контролировать меня своим божественным искусством, но теперь, когда ко мне пришли извне, они станут новой переменной в божественном искусстве. Чем больше людей сюда придет, тем больше станет в нем недостатков». Он посмотрел на Цинь Му, обнаруживая, что тот исчез вместе с Целинем и Воробьем. Тем не менее, имперский наставник и император до сих пор были в клетках. Немного успокоившись, Ян Шацин рассмеялся. Кажется, они ушли. Он вышел наружу, собираясь поздороваться с посланником Минду. Тот уже вошел в тюрьму, говоря: «Левый помощник, ученики различных райских небес прибыли сюда, чтобы разобраться с небесным преподобным Му. Тем не менее, они уже долго не возвращаются. Я пришел проверить, как тут дела». Ян Шацин подошел поздороваться с гостем, увидев, что это был Лао Юнь Цуй, ученик сына Небесной Инь. Он поспешно проговорил: «Так это старый брат Лао Юнь Цуй. Ученики райских небес были убиты небесным преподобным Му. Он довольно близко знал Лору Юнь Цу. Небесный король Тянь Шу и сын Небесной Инь были заклятыми врагами. Последний хотел убить Тянь Шу, тем не менее, тот сумел бежать. В результате Тянь Шу отрубил рог графа земли и попал в плен, из-за чего от него остался лишь исконный дух. Тогда сын Небесный Инь попросил Ян Шацина обмануть Тянь Шу и заточить его в божественном ноже имперских врат». Выражение лица Лао Юньцуя слегка изменилось, он прокричал: